Глава 14. «Он такой красивый!» — Сесиль обратила на меня свой мечтательный взор. «Астрид, когда я вижу его, у меня замирает сердце». «Может, стоит намекнуть Лукасу на свои чувства?» — предложила я и добавила. «Вместо того, чтобы смотреть на него взглядом влюбленной девчонки». «Не знаю», — она тяжело вздохнула. «А если он отвергнет меня?» «Тогда, по крайней мере, ты будешь знать, нужна ему или нет». Я взяла ее под руку и прошептала. «А если он ответит взаимностью?» «Я буду самой счастливой женщиной на свете», — горячо ответила Сесиль, но тут же погрустнела. «Нет, я не стану этого делать. Зачем такому обаятельному, титулованному мужчине вдова, да еще и без гроша в кармане? У меня даже дома своего нет. Если ты ему не безразлична, он примет тебя такой, какая ты есть». Я заставила ее остановиться. «Но что бы ни случилось, ты должна знать, впереди еще много хорошего, и твое счастье обязательно найдет тебя». «Умеешь ты вселить надежду», — подруга ласково взглянула на меня. «Мне кажется, сам Господь привел тебя ко мне». «Думаю, нам стоит поблагодарить еще и Ханну», — шутливо произнесла я, «с ее ужинами и грибными вылазками». «О, да». Баронесса засмеялась и указала пальчиком на большую вывеску с красными буквами. «А вот и магазин. Пойдем-ка, потратим деньги, дорогая». Когда мы остановились напротив витрины, я восхищенно ахнула, глядя на полки с рулонами ткани. Блестящий атлас, нежные шелка, узорчатая парча и разноцветный бархат могли привести в трепет даже равнодушную к таким вещам женщину. А кружева просто поражали своей прозрачностью и искусным плетением, струясь нежным водопадом с самого верха витрины. Подняв голову, я прочла надпись на вывеске. «Дамское счастье». «Воистину». Сесиль толкнула дверь, и где-то в глубине магазина звякнул колокольчик, оповещая о нашем появлении. Это было большое помещение, в котором возле стен расположились высокие стеллажи с широкими полками, а на них лежали разные по длине и толщине рулоны и бобины кружев. Кроме этого, в магазине продавались пуговицы, ленты, крючки, булавки, золотые и серебряные нити, тесьма и остальная фурнитура. Все это тускло сияло под стеклом, вводя меня в почти гипнотическое состояние. «Добрый день. Могу ли я помочь таким очаровательным дамам?» Мы с Сесиль вздрогнули от неожиданности и, повернувшись, увидели невысокого мужчину с метром на шее, появившегося из прикрытого шторами дверного проема. На вид ему было лет 60, и его лицо, покрытое мелкими морщинами, казалось похожим на печёное яблоко. «Можете», — баронесса подтолкнула меня к прилавку и сказала. «Нам бы ткани разных по небольшому отрезу». «Выбирайте», — он указал рукой на полке. «У меня есть товар на любой вкус». Я выбрала лен, хлопок, фетр, габардин, шерсть, немного шелка и бархата. Все ткани были разных цветов, и их вышла приличная стопка. Если даже хозяин лавки и удивился небольшим размером отрезов, то вида не подал и без лишних вопросов отмерил, сколько я просила. Еще мы взяли дешевых пуговиц, лент, тесьмы и много разноцветных ниток. Сложив все свои покупки в экипаж, мы зашли еще в один магазинчик, где приобрели краски и кисти. Погода начинала портиться, и нам пришлось возвращаться обратно, чтобы не застрять где-нибудь в середине пути. Осень в Норвегии оказалась изменчивой и непредсказуемой, с редкими солнечными днями. Холодные дожди заливали остывшую землю, и почти каждую ночь меня убаюкивало их тихое шуршание. Немного отдохнув от поездки, мы с Сесилией решили заняться нашими нарядами, вернее, теми симпатичными штучками, которые придадут им карнавальный шарм. Из голубой ткани мы вырезали целую кучу лепестков и, расплавив воск на водяной бане, с помощью щипцов окунали в него по одному лепестку, после чего раскладывали их на старой простыне для просушки. Тетушка Ланжина с любопытством наблюдала за происходящим и постоянно повторяла. «Как это вам в голову пришло? Это же надо такое! Ну, дела!» Я попросила Антона, чтобы он подготовил кусочки проволоки и, обмотав их зеленой лентой, тоже опустила в воск. В итоге у нас получились чудесные веточки, усеянные цветами. «Какая красота!» Сесиль не могла налюбоваться украшением и без конца поглаживала их кончиками пальцев. «Я еще никогда не видела такой прелести». «Где найти колоски пшеницы?» — спросила я тетушку Ланжину, и она тут же сказала. Завтра утром Айдж привезет молоко, и я попрошу его найти колоски. Думаю, в амбаре или на мельнице они точно есть». Олепкой яблочек из соленого теста мы занялись втроем и так увлеклись, что не заметили, как время перевалило за полночь. Подсушенные в печи, они уже выглядели достаточно реалистично, а подкрашенные точно никто не отличит от настоящих. Довольные и немного уставшие, мы отправились спать, и, попрощавшись в коридоре с Сесиль, я уже подошла к двери, когда услышала знакомый стук. Он доносился откуда-то сверху, и мне стало не по себе от его ритмичного звучания. Звук чем-то напоминал азбуку Морзе, и мне вдруг показалось, что таким образом пытаются привлечь мое внимание. «Кто?» — вслух спросила я и нервно хохотнула. «Покойный маркиз?» «Нет, его жена!» — раздраженно фыркнула Кристейн, хмуро наблюдая за девушкой. «Неужели так трудно пойти и посмотреть?» «Что ты хочешь ей показать?» Маркиз медленно двигался по коридору из одного конца в другой. «Мой клад все равно в другом месте, и вы к нему не доберетесь своими алчными женскими ручонками». «Ты его отдашь сам», — язвительно произнесла Кристейн, — «когда я выиграю пари». «Разве я могу запретить тебе мечтать?» — он широко улыбнулся. «Да, дорогая?» «Действительно, ваша светлость, зачем вы заманиваете графиню в дальнюю комнату под чердаком?» Эйрик, задумчивым видом рассматривающий свои ногти, поднял красивые глаза и вопросительно приподнял бровь. «Надеюсь, вы не хотите сбросить ее вниз?» «Нет. Я хочу ей показать свой тайник», — важно ответила Кристейн, и мужчины изумленно уставились на нее. «У тебя есть тайник?» — маркиз вплотную приблизился к жене. «И что же в нем?» «Кое-что из моих вещей», — Кристейн и бровью не повела. «У тебя ведь есть тайник?» «А почему у меня его не может быть?» «Ты что, прятала от меня золото? Хотела сбежать? Отвечай!» Маркиз ткнул пальцем в герцога. «С ним?» «О, господи, Харальд, ты сводишь меня с ума даже после смерти!» рявкнула маркиза, надвигаясь на него. «В этом тайнике драгоценности твоей матери. Она перед смертью рассказала мне о них и попросила, чтобы я отдала их нашей с тобой дочери. Но так как ты, ревнивый негодяй, убил меня... У нас не родилось ни сыновей, ни дочерей». «Ну ладно тебе». Маркиз пятился от нее и вскоре оказался у самой стены. «Я сейчас окажусь на улице». Кристейн резко развернулась и поплыла прочь, заглядывая за каждую штору. «Тоби, где ты прячешься?» Мальчик появился совершенно неожиданно и, не дожидаясь вопросов, выпалил. «Я соединил пары, когда они были в лесу, и Астрид ушла с Эрлингом. Мне кажется, они поладили». Он даже спас ее от убийцы. «Что?» Маркиза замерла, а Эйрик и Харальд повернули к ним головы, прислушиваясь. «Какой еще убийца?» «Он хотел столкнуть ее с обрыва», — затараторил мальчишка, и его глаза возбужденно засияли. «А герцог в это время помогал Эмми, которая подвернула ногу. Тогда я, недолго думая, помчался к ним и нашептал Эрлингу на ухо, чтобы он немедленно возвращался к Астрид. Герцог поколотил разбойника, и тот сбежал, скрылся в лесу. Я слишком много сил потратил на все это, ваша светлость. У меня даже кружилась голова». «Ты привидение, Тоби, и у тебя не может кружиться голова», задумчиво произнесла Кристейн. «Разбойник, говоришь? Он требовал от нее деньги или посягал на ее честь?» «Нет, он просто тащил ее к обрыву», сказал Тоби и прижал бледные ручонки к груди. «Я очень испугался за графиню. Она шьет такие красивые игрушки. Я видел рисунки. Астрид готовит деревенским детям подарки на Рождество, а я опять останусь ни с чем». «Тоби, не капризничай». Кристейн посмотрела на мужчин. «Что вы думаете обо всем этом?» «Звучит подозрительно», — согласился маркиз. «Думаешь, разбойника наняли, чтобы убить ее? «Как все закручено», — герцог потер руки. «Давно я не испытывал такого интереса к происходящему». «Нам нужно разобраться с этим», — решительно заявила Кристейн. — Мужчины, за мной. До Мабона еще оставалось несколько дней, и все это время мы с Сесиль занимались пошивом игрушек, а вечерами мастерили украшения. Айдж привез нам приличный пучок колосков, и я их тоже окунула в воск, чтобы они не осыпались и не теряли вид. Из всего материала у нас получилось сделать веточки для волос, брошь на лиф платья и бутоньерку на руку. Оставшимися одинокими цветочками мы решили украсить декольте. Яблочки из соленого теста я выкрасила в красно-желтый цвет и приделала к ним веточки и зеленые листики из вощёной ткани. Выложив свои фрукты полукругом, я задумчиво смотрела на них, и мне в голову пришла очередная идея. Из этого может получиться замечательный ободок. Антон сразу понял меня и через час принес идеально согнутую проволоку, которую осталось обмотать мягкой тканью и приделать на концах маленькие подушечки, чтобы не натерло за ушами. Яблочки перекочевали на обруч, хотя, конечно, без клея мне пришлось помучиться, чтобы закрепить их. Но зато, надев его, я вызвала настоящий восторг у Сесиль и тетушки Ланжины. «Фруктовая тиара богини-хранительницы!» — подруга поднесла к моему лицу натертый до блеска медный поднос. «Посмотри, как тебе идет. «Осталось украсить платье, и наши костюмы будут готовы». Я аккуратно сняла свою яблочную диадему и весело поинтересовалась у нее: «Как думаешь, переплюнем мы фей и королев?» «Я в этом уверена», — твердо заявила Сесиль. «Посмотришь, Эмма украсит платье желтыми листьями и наденет золотой гарнитур с янтарем. По крайней мере, я бы точно надела именно его». «Мы обойдемся без драгоценностей», — сказала я, и подруга, соглашаясь, кивнула. «Слишком много украшений будут смотреться нелепо». Мабон пришел вместе с бесконечным дождем и порывистым ветром, в котором витали ароматы легкой осенней горечи. Я посматривала в окно, и в мою душу закрадывалось подозрение, что вернуться нам сегодня вряд ли удастся. Еще пару часов, и дороги превратятся в месиво. Окна первого этажа имения Андерсон сияли золотистым светом свечей, и, выйдя из экипажа, мы услышали голоса гостей и женский смех, а это значило, что все уже собрались. «Ты считаешь, появляться позже всех — это нормально?» — шепнула Сесиль, и с довольным видом я ответила. «Более чем. Во-первых, тогда мы произведем наибольшее впечатление, а тебе это сейчас просто необходимо. А во-вторых, это, черт возьми, эффектно. Тем более мы богини, и нам все позволено». Все вышло так, как я и предполагала. Взгляды собравшихся устремились на нас. Женские — жадные и завистливые, а мужские — восхищенные. Сесиль в нежном платье была очаровательна. Я заплела ее длинные волосы в косу из четырех прядей и украсила ее незабудками, колосками и ягодами облепихи. На груди баронессы красовалась брошь из незабудок, а глубокое декольте мы прикрыли кружевом, по которому тоже были разбрызганы мелкие цветочки. Образ завершала бутоньерка. Это было ее первое нарядное платье после траура, и подруга выглядела великолепно. Тетушка Ланжина завела горячими щипцами мои волосы, и они густой волной закрыли спину и бедра, скручиваясь в тугие локоны. Ободок с яблочками выглядел достаточно необычно, а их яркая россыпь по краю декольте привлекала внимание мужской половины. Само платье я выбрала спокойного светло-бежевого оттенка, чтобы все это не выглядело слишком наляписто. И все-таки мы с Сесилией решили, что корзинку с фруктами стоит взять, потому что она очень подходила образу. В конце концов, ее можно было преподнести как подарок хозяевам дома. Корзинка была небольшой, и тетушка Ланжина красиво уложила в нее поздние яблоки, груши, айву и веточки с оставшимися оранжевыми ягодами облепихи. «О, как неожиданно!» К нам подошла хозяйка дома, и мы с Сесиль удивленно уставились на странный цветок из белого тюля, раскачивающийся на ее голове. Ханна была похожа то ли на невесту в причудливой шляпке, то ли на первоклассницу, бант которой съехал на бок. «Добрый вечер, ваше сиятельство, ваша милость, вы очаровательны!» «Благодарю вас, вы тоже прекрасно выглядите», — сделала я ей ответный комплимент, стараясь вспомнить, кого она изображает. «Хризантема». Помимо чудного банта цветка, на Ханне было платье с белой пышной юбкой, из-под которой немного выглядывали упитанные ножки в роскошных туфлях и зеленый корсаж, вышитый серебряными нитями. «Ох, мне очень приятно!» Она посмотрела через плечо и немного отошла в сторону, пропуская Эмму, которая горделиво приблизилась к нам и также горделиво поздоровалась. «Добро пожаловать! Мы рады видеть вас в своем доме!» Похоже, она чувствовала себя не королевой осени, а настоящей королевской особой. Эмма была в платье из золотистого шелка, к которому она приколола булавками листья, похожи на кленовые. Высокую прическу украшали лианы искусственного плюща, между которыми притаились цветы разнообразных оттенков, и все это выглядело красочной клумбой. «Какие милые образы!» — протянула она, разглядывая нас с легким прищуром. «И кто же вы?» К нам подошли Эрлинг и Лукас, и, не сводя с меня взгляда, герцог спросил. «Позвольте я угадаю». «Попробуйте», — ответила я с шутливым вызовом, чтобы скрыть смущение. Герцог смотрел на меня такими глазами, что мои щеки моментально покрылись румянцем. «Хранительница молодильных яблок, богиня Иддун, я прав?» «Вы очень проницательны», — я легко улыбнулась. «Так и есть». «А рядом с ней богиня урожая», — добавил Лукас, разглядывая Сесиль. «Какая у вас интересная прическа, ваша милость! Я восхищен. Баронесса зарделась, а я заметила, как изменился взгляд Эммы. Из надменного он превратился в злобный и ненавидящий. Неужели она действительно влюблена в Эрлинга? «Проходите к камину», — пригласила нас Ханна. «Там есть напитки и закуски». Я вручила ей корзину с фруктами, и мы направились к круглому столу, предусмотрительно поставленному рядом с камином, от которого шло приятное тепло. Все принялись здороваться с нами, и я даже расслабилась, чувствуя дружелюбность со стороны уже знакомых мне людей. Жена кузена Ханны, Нора, тоже оказалась добродушной и приятной женщиной. Во время наших грибных прогулок я не особо общалась с ней, но сейчас отметила, что у нее ласковый тихий голос и добрые глаза, в которых явно читалась любовь к своему мужу и детям. Ее наряд был довольно простым, но лесная фея угадывалась сразу по венку из цветов и маленьким крылышком, пришитым к корсажу. Викантесса и ее дочь тоже встретили нас холодно. Камила пробежалась по нам быстрым взглядом и изобразила вымученную улыбку. Моника вряд ли вообще что-то разглядела, но, как и мать, держалась отстраненно и холодно. Камила нарядилась в платье неприятно коричневого цвета и повесила возле ушей гроздья рябины, которые весело подпрыгивали при каждом ее шаге. На ее шее странным образом совмещались рябиновые бусы и колье из рубинов, что выглядело довольно нелепо. Моника, эльф, красовалась в зеленом платье, а на ее макушке торчал колпачок в золотую звездочку. «Вина?» — предложил нам Сесиль Эрлинг, и мы с радостью согласились. «Я бы тоже не отказалась от бокала вина», — раздался голосок Эммы. Она неслышно приблизилась к нам и встала рядом с герцогом. «Конечно, ваша милость», — вежливо ответил он и, взяв со стола два бокала, протянул один мне, а другой ей. За Сесиль поухаживал Лукас, и они о чем то тихо заговорили, немного отойдя в сторону. «Как дела в имени?» — поинтересовался Эрлинг с высоты своего роста, поглядывая на мое декольте. «Вам не скучно?» «Нет, нам с Сесиль есть чем заняться», — ответила я, чувствуя себя немного неловко. «Мы шьем игрушки для деревенских детей, подарки к Рождеству». «Вы шьете игрушки?» — изумилась Эмма, и ее брови насмешливо взлетели вверх. «Зачем? Мне кажется, это как-то примитивно. Вы так не считаете, ваша светлость?» «Я считаю, что это замечательная идея», — неожиданно сказал он. «Разве может с чем-то сравниться искренняя радость ребенка?» Эмма вспыхнула и попыталась исправить то, что сказала, но вышла очередная глупость. «Вы правы. Но если это чистый и воспитанный ребенок, а не орава грязнуль, дети высшего общества так отличаются от деревенских?» «Дети являются детьми вне зависимости от того, где они родились, в деревенском доме или в имении с мраморными колоннами», стараясь сдерживать гнев, рвущийся из меня, холодно произнесла я. «Жаль, что из домов с колоннами они порой вырастают в негодяев и избалованных девиц, у которых на уме только развлечения и наряды». Глаза Эммы увеличились в размерах, рот слегка приоткрылся, а клумба на голове затряслась от негодования. Я чувствовала невероятное удовлетворение от того, что высказала ей все, что думала, и, посмотрев на герцога, увидела в его взгляде восхищение. «Дорогие гости!» — раздался радостно визгливый голос Ханны. «Гадалка прибыла и готова начать. Кто первым рискнет узнать свою судьбу?»